Глава 1225. Наставник, спасите меня! Когда Мэнхао уже собирался завязать новую драку, в воздухе возник даосский жрец. «Мой юный ученик, будь хорошим мальчиком, не убегай!» Широкой улыбкой окликнул его жрец. От этого обычного окрика небо задрожало, словно в любой момент готово было обрушиться. Более того, если приглядеться, то на нем появилось бесчисленное множество раскрывшихся разломов. Уже собравшись ударить, красный туман внезапно полетел в противоположную сторону, как будто скрывающийся внутри человек от страха бросился бежать, что из сил. Такой неожиданный поворот порядком удивил Мэнхао и немного его расстроил. Изначально он планировал сбежать с планеты реки Ло и в процессе спровоцировать избранного в красном тумане на конфронтацию, после чего связать его или Юри с криптом кармы, тем самым получив еще одного должника. Кто мог предугадать внезапное вмешательство даосского жреца? Уровень культивации этого человека не мог не удивить Мэнхао, он явно занимал высокое положение в секте праведного благородства. Судя по недавнему крику, Мэнхао понял, что перед ним дао-лорд с тремя эссенциями, сравнимый по силе с патриархом Черной Душа, а может даже и выше. Это еще сильнее испортило Мэнхао настроение. Во времена своих странствий, когда он не мог сражаться с экспертами царства Дао, ему ни разу не встречался практик такого калибра. Теперь же, когда он обрел достаточной силы для сражения с ними, они начали появляться как грибы после дождя. В действительности дело было в его изменившемся статусе и уровне силы, поэтому-то на его пути и вставали оппоненты совершенно иного уровня. На любой горе и море количество экспертов царства Дао никогда не превышало нескольких дюжин, большинство являлись патриархами различных сект, поэтому ничего удивительного, что обычные практики никогда с ними не пересекались. Взять, к примеру, патриарха Черная Душа. На секту с сотнями тысяч учеников приходился всего один практик царства Дао – патриарх Черная Душа. Вот почему из-за способности Мэнхао сражаться с экспертами царства Дао только они и могли разрешить текущий кризис. Что до даосского жреца из секты праведного благородства, он действительно являлся дао-лордом с тремя эссенциями и одним из трех экспертов царства Дао своей секты. Более того, в своей организации он был всего вторым по силе. С тремя экспертами царства Дао секта праведного благородства занимала в альянсе Небесного Бога очень крепкие позиции. Похожая ситуация прослеживалась на Девятой Горе и Море. «Нет, нужно бежать, мой юный ученик! Пойдем, пора вернуться обратно в секту праведного благородства!» «Пока я рядом, никто не посмеет и пальцем тебя тронуть!» Даосский жрец двинулся к Мэнхао, глядя на него широко раскрытыми глазами. Мэнхао неосознанно попятился, на что даосский жрец никак не отреагировал. Чем больше он смотрел на Мэнхао, тем больше его радовала благородная и праведная аура найденного им молодого человека. Она ощущалась совершенно особенной. Хоть эта аура и тускнела, она все еще была довольно заметной. Более того, даосскому жрецу уже много лет не доводилось видеть такую четкую ауру. «Эх, если б я нашел тебя до того, как ты начал заниматься культивацией, я бы вырастил из тебя самого могущественного эксперта секты праведного благородства. Хотя еще не все потеряно. Ну-ну, давай же, тебя ведь Мэнхао зовут, верно? Если присоединишься к секте праведного благородства, ты получишь даосское прозвище. Моё благородный Жань. Дай-ка подумать». Даосский жрец хлопнул себе по бедру, и широкой улыбкой объявил. «Придумал! Твое даосское прозвище – Праведный Малыш Хао!» Ученики секты Праведного Благородства в ужасе переглянулись. Теперь они уже не смотрели на Мэнхао как на врага. Нет, в их взглядах ни с того ни с сего появилось сочувствие. Мэнхао слегка позеленел. «Праведный Малыш Хао!» Услышав это прозвище, он не знал, плакать ему или смеяться. Он чувствовал, что даосский жрец не желал ему зла, иначе бы уже давно вышел из себя. «Что за глупости?» – бросил Мэнхао и, холодно хмыкнув, развернулся, после чего пролетел мимо даосского жреца. Он хотел покинуть планету реки Ло, в то же время его слегка настораживал даосский жрец. Хоть Мэнхао и чувствовал отсутствие у того намерения навредить ему, лишняя осторожность никогда не была лишней. Чтобы не дать жрецу остановить его, он перекинулся в лазурную птицу Пен и, хлопая крыльями, умчался прочь, оставив после себя лишь серию сверхзвуковых хлопков. Даосский жрец не сдвинулся с места, не став мешать уходу Мэнхао. Тем не менее, на его губах играла довольная улыбка. Ученики секты праведного благородства позади странно смотрели на своего чудаковатого патриарха, пытаясь угадать, что он выкинет на этот раз. «Что ж, если ты хочешь уйти, я не стану тебя останавливать. Однако сама судьба хочет, чтобы я стал твоим наставником, праведный малыш Хао. Это предначертано горами и морями. Было предопределено, что ты вернешься через 10 вдохов». Весьма таинственно заявил даосский жрец. Со сложными за спиной руками он и вправду выглядел как вылитый небожитель. Одна его внешность говорила о чем угодно, но только не о заурядности. Манхао в форме лазурной птицы Пен летел еще несколько вдохов, пока не заметил десятки тысяч лучей света, летящих в его сторону. Бурлящая жажда убийства искажала пространство звездного неба, вот только это было еще не все. Даже в такой ситуации Манхао все равно предпочел бы пробиться сквозь орды супостатов, но вскоре он ощутил эманации по меньшей мере 10 экспертов царства Дао. Все они двигались в его сторону. Даже у Манхао холодок пробежал по коже от одной мысли о 10 практиках царства Дао, не говоря уже о двоих, чьи ауры превосходили уровень Дао-лордов. С такими серьезными противниками он никак не мог пробить себе путь на волю, даже если ему удастся сбежать с планеты реки Ло, в конечном итоге его все равно поймают и убьют. К сожалению, всему виной была обжигающая ненависть патриарха Черная Душа к Манхао. Возможно, некоторых практиков не очень искушала идея получить такого раба на 1000 лет, но только не сект. Ради получения эксперта такого уровня они были готовы бросить все свои силы. «Альянс Небесного Бога!» – холодно произнес Манхао. Со вздохом он закатил глаза и полетел обратно на планету реки Ло. Тем временем 10 экспертов царства Дао объединили силы для массированного удара. С рокотом мощь многочисленных эссенций приняла форму потока слепящего света, похожего на огромный хлыст, который рассек пустоту в попытке ударить по отступающему на планету реки Ло Манхао. Остальные практики тоже не стояли на месте. Они на всех парах мчались вперед. На планете реки Ло практики 4 местных сект наблюдали, как Манхао на огромной скорости покинул планету, но спустя пару вдохов вернулся. Выглядел он при этом неважно. Орда лучей света позади заполонила звездное небо, но больше всего выделялся семицветный поток света. Когда тот почти настиг Манхао, он изменился в лице и закричал даосскому жрецу. «Наставник, спасите меня!» Даосский жрец чинно прочистил горло и, не размыкая сложных за спиной рук, медленно спросил. «Кто только что назвал меня наставником?» В его словах не чувствовалось энтузиазма, но в действительности жрец был крайне доволен собой. Манхао кисло улыбнулся. Поток света позади буквально кипел, направленный на него жаждой убийства. Контакт с ним не убьет его, но точно откроет раны, на исцеление которых он потратил столько времени. «Я...» Заскрежетав зубами, он все же выдавил. «Праведный малыш Хао, если вы не спасете меня, то я не признаю вас своим наставником!» Даосский жрец встрепенулся, а его глаза засияли так же ярко, как солнце и луна. «О, не бойся, мой юный ученик! Наставник уже идет!» С радостным смехом преисполненный самодовольство старик внезапно сделал шаг вперед. Закончив шаг, он оказался между Манхао и семицветным потоком света. Внезапно он выставил руку под таким углом, будто в ней лежала кисть, после чего начал выводить иероглифы прямо в воздухе. «Поганцы! Как вы смеете обижать моего ученика? Праведный малыш Хао – благородный человек с аурой справедливости и праведности! Любой его недоброжелатель будет иметь дело со мной! Вы на границе планеты реки Ло, а значит, секты праведного благородства! Сделайте одолжение и проваливайте отсюда!» Вспыхнули разноцветные огни, завыл ветер, даосский жрец быстрым движением вывел магический иероглиф и при этом от него повеяло праведной и благородной аурой. Это, в свою очередь, пробудило ауру планеты реки Ло, которая ударила в приближающийся семицветный поток света. С чудовищным грохотом поток света сначала задрожал, а потом рассыпался фонтаном искр. Праведная и благородная аура устремилась дальше, где стала невидимой колонной Ци, с появлением которой задрожало все звездное небо. Наступающие практики ошеломленно застыли на месте, не решаясь продолжить атаку. После разрушения потока света их толпа разразилась яростными криками. «Сюйжань, ты олух! Совсем умом тронулся? Он всегда был слегка не в себе! Это же Манхао! Он не твой ученик, а настоящий убийца, уничтоживший сообщество черной души! Сюйжань, твоя секта праведного благородства действительно собирается пойти против приказов Альянса Небесного Бога?» От их криков на планете началось землетрясение, реки потекли в обратную сторону и все живое сдрожало. «Иногда мои поступки и впрямь можно считать безумными, но не сегодня!» – прогремел в ответ голос жреца. «Это вы умом тронулись! Может, вы и не видите, но Манхао – благородная и праведная аура. Она означает, что любой, кто погиб от его рук, заслуживал этого! Если он истребил все сообщество черной души, значит, небеса, восьмая гора и море, и даже весь мир горы и моря желали уничтожения этого сообщества! Мне нет дела, Манхао ли он, или какой-то другой Хао, сегодня он стал моим учеником, праведным малышом Хао!» С этими словами он взмахнул рукавом, отчего небо и землю затопил рокот. И вновь сила планеты реки Ло была направлена в звездное небо. Разумеется, после использования подобной силы против экспертов царства Дао, даосского жреца из уголков губ начала капать кровь. Потрясённый Манхао посмотрел на своего защитника, и его поступок тронул его. После заявления жреца о так называемой благородной и праведной ауре, у Манхао зародилась теория. Вполне вероятно, это было как-то связано с потоком Ци, Мира, Горы и Моря. Обе стороны конфликта оказались в патовой ситуации. Практики, алчущие крови Манхао, оставались в звёздном небе, не желая ступать на территорию планеты реки Ло. Это была одна из изначальных планет Восьмой Горы и Моря, а не искусственная планета, созданная могущественным практиком. Она существовала так же долго, как сама Восьмая Гора, и являлась одной из четырёх планет у неё на орбите. Все могущественные секты на изначальных планетах являлись важной частью Альянса Небесного Бога, к тому же у всех имелись секретные заклинания, позволяющие им контролировать мощь самих планет.